Итак, значит, у нас с вами сегодня 14 февраля, год у нас 2013. Вот, у нас следующий урок с вами по Таро. Вот, и мы с вами в прошлый раз прошли всех прекрасных, все прекрасные карты картинки, да, если вы помните. Вот, и таким образом, в принципе, у нас с вами осталось... Тема о том, как их читать во время раскладов, но это уже, соответственно, будет на варенье супов. Да, потому что до этого мы все равно их в колоду пока не докладываем. Да? Вот, и в связи с этим, значит, сегодня мы будем с вами дальше заниматься старшими арканами. То есть мы движемся с вами уже в сторону второго этапа Таро. То есть, соответственно, мы уже выходим на территорию, ну, более серьезных карт. Вот, и вы наверняка сейчас, ну, потихонечку будете замечать разницу, да, то есть, в общем, у нас к этому моменту должны были отвалиться все, кто с нами дальше не идет, вот, и остаться только те, которые с нами идут. Благодарю. Вот, спасибо. Особенно, когда человек говорит про себя в множественном числе, это могут позволить себе короли. О, хорошо, да, я поняла. Благодарю. Значит, да, голос группы, глаз. Well, значит, но по поводу, соответственно, следующей нашей карты, которую мы с вами будем изучать, это карта повешенного. Вот, это аркан номер 12. В связи с этим у нас сегодня сверхзадача под названием «Повешенного пройти» и дальше начать карту смерть. Потому что отпускать прекрасную группу на повешенном – это не айс. А на смерть. А вот смерть как раз по сравнению с повешенным вполне себе красивая и ни к чему не обязывающая карта. Ну, начнем с того, да, что карта повешенного у нас в кружочке минус, да, то есть вот помните вот то, что я рассказывала, что мы делаем пометку. Вот пока из второй семерки старших арканов второго, который у нас идет с аркана правосудия до аркана, соответственно, равновесия, вот эти семь арканов следующие, у нас только здесь две карты с пометками. Это было колесо фортуны. Да, я говорила, помечаем его, вот колесо фортуны, да, у себя пишем в тетрадочке, в кружочке плюс, потому что эта карта позитивная, снижающая значение неблагоприятных карт, повышающая значение благоприятных, которая сама по себе описывает фон энергетический, общий энергетический фон раскладов как положительный. В свою очередь, повешенный как раз, да, он добавляет негатива, то есть это в кружочке минус, да, то есть общий фон расклада от него становится более тяжелым. Да, то есть повешенный, правда, в общем, тяжелая достаточно карта. Вот. И при этом, соответственно, он имеет склонность несколько снижать значение благоприятных карт, повышать значение, соответственно, неблагоприятных. Ну и мы с вами понимаем, да, что минус на плюс дают нейтральное. То есть в том случае, если у нас в раскладе в равных позициях, помните, у нас с вами в раскладе есть сильные позиции, есть слабые позиции. Вот в том случае, если у нас в одинаковых позициях выходит позитивная, негативная карта, вот такого рода, я имею в виду, да, с пометкой специальной, то, соответственно, да, они друг друга имеют склонность нейтрализовывать. Да? Ну а в том случае понятно, что если у вас, например, повешенный объясняется колесом фортуны, то мы с вами имеем общий фон тяжелый, колесо фортуны просто несколько подслащивает это, да, и наоборот, в том случае, если у нас есть колесо фортуны, которое, например, объясняется повешенным, то мы имеем дело все равно с общим позитивным фоном, да, просто при этом повешенный имеет нечто нам сообщить в какой-то, ну, вот такой более-менее конкретный, ну, там, подобласти всего этого дела, да, или там колесо фортуны тоже в подобласти, да, о чем-то позитивном, да, сообщает. То есть это у нас уже контекстные карты, которые не в нулевой, не в сильной позиции. Вот. Значит, вообще, конечно, положено описывать сперва, как он выглядит, но об этом мы поговорим после перерыва, потому что я сейчас уже его с собой не запасла. Вот, и мне лень бегать, мы поговорим о значении. Мы же с вами замечаем, да, что эзотерическое описание карты не сильно сослагается, на самом деле, с ее значением. Да, то есть я об этом описываю, во-первых, потому что мне все-таки приятно, когда тарологи о карте знают много, и плюс к этому это помогает вам впоследствии. Если вы будете, там, например, покупать какие-то другие колоды, да, потому что вы же по окончании курса свободны, пожалуйста, вы можете гадать, на чем хотите. Это во время курса я требую, чтобы колода была единого образца. Да, потому что, ну, это важно. Вот, и, соответственно, да, это поможет вам, зная, какие должны быть символы изображены, отличать карты, которые, ну, скажем, в большей степени схожи с папюсовскими, чем, соответственно, другие. Да? Ну, вот как-то так. Окей. Значит, ну про значение повешенного. Значение повешенного у нас с вами будет 3. Значит, 2 будет одноуровневых значения, то есть обычных, обыденных, ну настолько, насколько обыденным может вообще быть старший аркан, особенно такой, как повешенный. Ну вот, и одно значение у нас будет высшее. Да, то есть вот когда мы, соответственно, живем уже в достаточно высоких энергиях, да, в этом случае, соответственно, повешенный уже он у нас в другом контексте выходит, в другом значении, и при этом нет предела совершенства, даже в том случае, если повешенный вышел в первом или втором обыденном значении, то при этом из этого всегда можно при желании вытанцевать себе высшее значение, как это сделать, я вам намекну здесь, да, но вот мы до него еще дойдем, вот. Ну, давайте начнем с основного значения повешенного, того, в котором он там в большинстве своем у достаточно нормальных людей будет выходить. Да? То есть вот это основное. Второе вот, значение, оно все-таки более периферийное, и как его различать, я вам опишу. Вот, значит, вообще про повешенного. Говорят, тарологи, да, специалисты, которые с ним работают, да, описывают его как карту сильных болезненных трансформаций. При этом эти сильные болезненные трансформации заставляют по-другому взглянуть на самого себя и по-другому, соответственно, начать действовать во внешнем мире. То есть, иначе говоря, трансформации под повешенным необратимы. Вот понятно, что такое необратимо, да? Там, вот, родила я прекрасную Ярославу, это уже необратимо. Обратно я не запихну при всем желании. Понимаете, да, даже вот как только родила, сразу уже даже не запихну. Понимаете, да, даже вот никак. То есть изменения необратимы. Понимаете, да, вот она родилась, а я та, которая ее родила. Да, еще неизвестно, у кого из нас больше повешенных в данной ситуации, да? Ну вот, необратимые изменения, кого в большей степени коснулись. Понимаете, да? И то необратимо. И всегда дает новый взгляд на мир. Вронский, который, соответственно, вот с любовью, такой астролог прекрасно описывал повешенного, он касался чуть-чуть темы Таро, он так, смеясь, говорил, ну, конечно, он же висит вниз головой, да, соответственно, он смотрит на этот мир точно по-другому. Да, но на самом деле, в общем, конечно, необратимость изменений и другой взгляд на мир, конечно, ну, не только в позиции вниз головой. Значит, сразу, ну вот это основное значение повешенного звучит, ну, если вот так его читать именно в раскладе, да, то это действительно это изменение, трансформация, связанная с тем, что у человека есть одна конкретная какая-то жизненная ценность, одна установка, причем эта установка на уровне ментала, на уровне мозги, от которой этому человеку необходимо избавиться. Иначе говоря, установка паразитического порядка. Слышите, нет? Вот я вам про 7 тел, когда рассказывала, говорила о том, что у ментального тела есть 7 подтел. Рассказывала? Помните, я вам говорила о том, да, что атманический идеал не может быть плох, но ментально-атманическая поддержка, да, вот некого идеала, да, может быть совершенно свободно паразитическая. Когда мы живем, вот ко мне приходит, например, там тетка с фанатичными глазами, говорит о том, что она живет ради своих детей. Это детям нахрен сдалось, я вас уверяю. Вот, да, они от нее отбрехаться не могут, от такой, в общем, прекрасной тетки, да, и уже, в общем, говорят, мама, могла бы ты пожить ради чего-нибудь другого. Вот, потому что нам очень тяжело, да, со всем этим. Вот, и плюс к этому, да, это ее делают, ну, вот, понятно, там, зауженные, фанатичные и прочее-прочее, да. Вот, и, соответственно, да, вот это ее практически ментально-атманический идеал. Понимаете, да, это то, куда она подруливает свою жизнь, что бы с ней ни произошло. Это понятно, нет? То есть так работают ложные ментально-атманические идеалы. При этом то, в каком контексте она это воспринимает, может совершенно свободно привлекать, например, к ней темного эгрегора, который потирает руки и говорит, прекрасно, ты тратишь свою жизнь на то, чтобы служить мне. Вообще так, в принципе, для кого-то другого я вполне хороший. Но тебе, друг сердешный, да, получается, со мной не по дороге. Я не имею в виду, что кому-то можно жить ради детей. Я имею в виду тот контекст, в котором она это делает. Да, ну, например, там у нее есть контекст, там, например, безличного служения. Контекст сам по себе, да, там, например, имеет отношение, там, например, к лучу звезды. Да, и вот подплывает к ней звезда, но проблема в том, что, например, тетка Солнца с белой картой. Таким образом, да, вот контекст безличного служения, фанатичного звезды, для нее может совершенно свободно, да, в данной ситуации быть темным эгрегором. Запутала или распутала, что я сейчас сделала с вами? А, загрузила. Окей, убираем эту тему. Я вас так иногда чем-нибудь подкармливаю по дороге, то, о чем можно долго подумать. Вот, возвращаемся к прекрасному повешенному. Значит, то есть, соответственно, вот мы сейчас говорим о паразите в области атманического идеала. Может вполне этим повешенный заинтересоваться, что вы думаете. Несмотря на то, что вроде бы он должен, да, касаться только жизненных ценностей, нифига, да, работать с любыми паразитами внутреннего плана. Да? Вот, и в том случае, если эта прекрасная женщина вот с таким служением для себя, да, вот безличным служением собственным детям, игнорирует все подсказки обстоятельств жизни. Понимаете, да? И этот паразит из нее не убирается. Она говорит, не могу я по-другому не могу, я такая. Вот каждый раз, когда мы говорим, я не могу, или когда мы говорим, я всегда, или когда мы говорим, я никогда, и делаем это уверенно, а не шепотом, тут же подлетает счастливый повешенный и уточняет, прости, что конкретно ты не можешь? Он очень любопытный парень. Понимаете, да? То есть, соответственно, ты можешь не говорить «я не могу», да? Ты можешь, соответственно, жить так, словно бы ты не можешь. И когда это становится препятствием для твоей самореализации, спускают с поводка того же самого повешенного. Понятно, да? Иначе говоря, вот помните, мы с вами проходили, например, старшие арканы, которые, соответственно, не выпустят, пока не превратятся в прямые. Помните, да, оборотные я говорила? Вот, соответственно, в том случае, если долго сидеть на любой оборотной карте, всегда подойдет повешенный. Понимаете, да? Иначе говоря, в каждой бочке затычка. То есть каждый раз, когда ты вместо того, чтобы идти прямым путем, выбираешь какие-то кривые дорожки, и при этом, соответственно, в этих кривых дорожках, да, проявляешь себя достаточно уверенно, так как будто бы, да, вот это вот так должно быть, тут же моментально, да, это вызывает повешенного. В принципе, сама по себе карта, вот для многих извращенцев, а у нас таких в школе достаточно, было замечено, повешенный достаточно привлекательный, потому что он решает вопросы быстро. Максимум, сколько можно выдержать прямого повешенного, это 3 недели. И сложно сказать, больше человек не выдерживает. Или просто повешенный по истечении почти 3 недель усиливает свое воздействие, сложно сказать. Но действительно, в принципе, да, хороший, послушный потоку, пространству человек вычисляет повешенного, не знаю, там, в течение 2 часов, как только понимает, от чего ему надо отказаться, от этого отказывается, проявляет то, что отказывается, да, на практике, повешенный удовлетворенно улыбается и отходит. А дальше ты живешь изменения необратимы. Теперь ты живешь без этого, и тебя уже хрен подписать под это опять. Понятно, да? Ну, не знаю. Да, давай. Если опять человек постарается назад, опять повешенный, да? Ты знаешь, изменения необратимые. Он может, грубо говоря, знаешь, так двинуться несколько в направлении назад, потому что психика инертна. Но при этом первое какое-то препятствие уровня младших даже арканов его вернет обратно. Понимаешь, нет, то есть, грубо говоря, вот из-за инертности психики попробовать опять пожить так можно. Ну, не знаю, вот с чем это сравнить, из того, что в жизни, соответственно, да, вот уже многократно там многие переживали. Да, это когда вы вспомните, у вас наверняка была история, когда вы отказывались от какой-то установки внутри себя. Когда вы приходили к решению, например, да, что вот этого я больше делать не буду, просто потому что не буду. Ну, не знаю, принимали когда-нибудь окончательное решение уйти с работы, правда, окончательное? Пробовали после этого на ней остаться? Если вдруг пробовали, понимаете, да, то вы обнаруживали, что вы этого сделать реально не можете. Понимаете, да, в крайнем случае, ну, то есть внутренне идет очень сильный протест, понимаете, да? Или там пробовали вы когда-нибудь, я не знаю, там, ну, извините, позаниматься сексом с тем, с кем решили уже больше никогда не иметь ничего общего. Понимаете, да, даже в том случае, если там либидо вас заводит в такие дебри, то после первого поцелуя обычно идешь и блюешь, ну, морально или физически. Понимаете, да, не нравится. Даже если ты это сделаешь, ты выпрыгнешь из тела раньше, чем все начнет происходить. Понимаете, да, и начнешь там смотреть на стрелки часов, например. Понимаете, да, то есть ты все равно, ты, даже если физически ты это сделаешь, то при этом, да, все равно тебя там уже не будет, там будет только тушка. Понимаете, да, то есть вот не возвращаемся. Вот есть необратимость в наших жизнях, да, мы можем необратимо меняться. Просто, скажем, эти необратимые изменения бывают короткого порядка, да, или длинного, ну, то есть могут быть разной степени глубокого порядка. Вот я об этом, да, то есть если меняется какое-то основание, да, ну вот основа твоей жизни, то понятно, в общем, что оно имеет достаточно широкие последствия. Да, так повешенные обычно, они могут быть мелкими. Они же не обязательно крупные. Карта же не говорит о размере энергии. Понимаете, да, то есть там принято решение, будешь никогда не жрать, я не знаю, там, что там не жрать. Что там можно не жрать? Дошираки не жрать. Все, принято решение. Жрать будешь и дошираки. Все. Завязала. Ну вот, да, и после этого, в общем, как-то даже запах их не нравится. Вот, хорошо. Значит, про прекрасного повешенного. Значит, ну, несколько про него, три вещи, это уже классика жанра, мы просто не можем с Андрюхой уже вместе, не знаю, как остальные преподаватели школы, рассказывать повешенному, не рассказывать эти три прекрасные истории. Первая очень простая история, да, о том, как переделали песню Аллы Пугачевой. Вот про повешенного говорят как? Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из него не восстановишь. Вот это про необратимость изменения повешенного, да, вот, и то, что, соответственно, повешенный, когда ты реально, почему не избавлялся от этого, паразит не избавлялся, он же тебе мешал жить, да, ты же не настолько тупой, чтобы не видеть, сколько ты платишь за эту установку внутри себя, понимаете, да, там, это всегда уже требовалось тебе неоднократной платы, понимаете, да, то есть вот плата там, мама это святое, сколько мы за это платим? Да, там, соответственно, друзей не бросают в беде. Сколько мы за это платим? Ну вот, да. Я сейчас не имею в виду, что каждая из этих установок стопроцентно негативная. Да? Я имею в виду, к чему нас зовет эта песня, в каком контексте это для себя звучит. Да? И опять же, такое беда и что такое друзья, например, да, если мы говорим о дружбе. Это же очень разные вещи. Да? Вот, друзей не бросают в беде. Ну, конечно, да, она уже три года как пьет. А ты каждый раз, соответственно, да, как только она напивается и звонит тебе, его слушаешь по три часа, ее пьяные бредни, да, и понимаешь, что она тебе друг, и ты ее в беде не бросаешь. Да, а то, что, соответственно, отношения уже несимметричны, это как-то, в общем, не замечается. Ну, понятно, да, то есть, в общем-то. Тут надо смотреть, что такое бросать, и что такое друг, и что конкретно ты делаешь. Вот повешенный доколебливается именно до самого контекста. Понятно, да, то есть повешенного не интересуют детали, его интересует вот некая основа в тебе, то есть основная некая установка, которая создает это. Вот, и понятно, что ты от этой установки избавиться не можешь. Ты видишь, что ты платишь, ты говоришь, я по-другому не могу. Говоришь ли, чувствуешь ли, да, даже не пробуешь на самом деле смочь. И вот повешенный, он гениален. Он всегда найдет то, за что нас дернуть, для того, чтобы мы смогли. И вспоминается по этому поводу два прекрасных анекдота. Я не могу не вспоминать, это вот обязательная часть репертуара. Первое про голову мужика на яблоне. Если кто его знает, то простите, в моей интерпретации это звучит по-другому, несколько, как всегда. Значит, выходит в обычном деревенском доме, да, там поздней осенью, мужик, у него нужник на улице, выходит там, не знаю, там, по нужде. И видит, у него на яблоне сидит голый мужик. Он к нему подходит, говорит, ты кто? Тот молчит. Он, соответственно, да, начинает трясти эту яблоню, благо она не слишком толстая. Ему, ты кто? Тот молчит. Он тогда, значит, пытается его сдернуть оттуда. Не нравится мужик на яблоне голый. Единственное, до чего он дотягивается, это до яичек. И тянет так на себя, говорит ему опять, ты кто? Тот опять молчит. Он тогда еще сильнее тянет. Говорит, ты кто тут? Да Вася, я Вася! А что молчишь? Что? Да я глухонемой! Соответственно, да, это вот про повешенного. Но вы понимаете, да, что то есть найти то место, за которое вас надо потянуть достаточное время, да, чтобы, соответственно, будь вы даже глухонемыми, все у вас в это время произойдет, да, в общем, это надо для себя очень хорошо понимать. Повешенному, да, обычно, то есть вот три недели, которые мы живем под повешенным, тянет он за нужное место сразу. Но в течение 3 недель он увеличивает нагрузку. Понимаете, да? И вот почему больше, чем 2, вот, на эту же тему, но это отдельный анекдот, это не следующий, да, это вот загадку иногда мужикам загадывают на эту тему, да, значит, если привязать к мужскому половому члену, значит, леску там длиной 0,5 миллиметров и тянуть, что быстрее порвется. Знаете ответ, нет? Нет, голосовые связки того, у кого тянут. Вот, это правильный ответ. Значит, ну так вот, да, я не сомневаюсь, но это вот все в проповешенном, да? То есть, иначе говоря, получается, да, он вот, что быстрее, да, повешенному надоест, или у тебя оторвется? Нет, у тебя порвутся просто голосовые связки. Понимаете, да, то есть, из тебя вот эту установку, ее из тебя просто вытянут таким макаром, да, у тебя нет другого варианта. Уровень натяжения будет достаточен, да, вот. Чем крепче, тем, соответственно, чем крепче ты за нее держишься, да, вот, то есть он всегда спрашивает, что именно ты не можешь, прости, да, вот в данной ситуации. Ты не можешь от установки отказаться, да, или же ты, друг мой, не можешь больше этого терпеть. Понимаете, да, то есть он, иначе говоря, повешенный всегда усугубляет противоречие между реалиями повседневной жизни, понимаете, да, и между этой установкой. Реалии жизни и установка. Они противоречат друг другу. Вот повешенное это противоречие усиливает все, что он делает. Но он его усиливает через все области жизни. Значит, есть особая история про повешенное в этом плане. То есть, смотрите, как он действует, рассказываю. Да, вот, то есть, ну, не буду я вам второй анекдот рассказывать там про ежика, хрен с ним. Ничего, не имеет значения. Да, им вот уже достаточно. Они уже суть поняли, я тебе потом на ушко скажу. Вот, хорошо. Значит, и смысл в том, да, то есть как повешенные действуют. Есть некая негативная установка, да, ну, негативная в кавычках, да, паразитирующая установка. Вот так вернее сказать, да, паразитирующая, она паразитирует. Она забирает силу, энергию и прочее, да, и ты не можешь функционировать. Дальше после этого получается, что повешенный создает особую атмосферу вокруг тебя, когда все поголовно, как ему это удается, реально начинают, соответственно, вот проявлять вокруг тебя такие свойства характера или совершать такие поступки, которые указывают тебе на нежизнеспособность этой установки. Это понятно, нет? И через какое-то время человек оказывается в ситуации, а это все очень быстро и очень плотно, когда куда он ни глянет, везде он видит только ситуацию повешенного. Дальше после этого повешенный отступает, а человек, вы удивитесь, начинает самообслуживаться. Если до этого ситуация повешенного объективно была этой ситуацией, тут вот кому не расскажи там где-нибудь. Ну, анекдот по этому поводу, по поводу двух психиатров, когда один другому разговаривает, как твой с манией преследования пациент, он говорит, ну вот его там 2 дня назад застрелили. Да, то есть, иначе говоря, да, понятно, что человек с манией преследования, да, это не была мания преследования, раз его застрелили. То есть его объективно преследовали, да, но при этом считал, что типа это у него мания. Нифига. Вот здесь то же самое, если первое время повешенный работает так, что кому ты не расскажи, становится понятно, что объективно что-то происходит в твоей жизни, не ты это видишь, не ты на это зацикливался, понимаете, это объективно, то через какое-то время понятно, что человек начинает быть настолько нервным, что даже там, где объективно ничего не происходит, он все равно это добавляет. Понимаете, нет? В этом случае, вот на этом этапе повешенного, понятно, это уже нервный этап, когда повешенный уже некоторое время человек долбал, и у него уже там, видимо, наболело у человека, да, его долго уже тянут. Паранойя, да? Уже, ну, начинает, вообще паранойя – это луна. Вот, мы о ней еще поговорим, это 18-й аркан, нам до него еще жить. Ну вот, здесь, я бы сказала, это не паранойя, а это уже, знаешь, вот такие фильтры нервные возникают. Ну, не знаю, да, в том случае, если там, ну, не тебя, прекрасного человека какого-то другого, да, по-другому которого зовут, который по-другому выглядит, а вообще другого пола, вообще негр. Вот, значит, имею право, в конце концов, я не в Америке. Значит, соответственно, чтобы его точно отличить от Игоря. Значит, вот если ему все будут говорить, да, вот что-то про него очень конкретное, то через какое-то время понятно, да, что он будет видеть, что остальные, если не говорят, то об этом намекают, уже уверенно. Понимаешь, паранойя – это когда вот без повода для этого вообще. А здесь все-таки, я еще раз повторюсь, всегда повешенный дает начало вполне себе объективную картину. Кому не расскажешь, все говорят, правда, что-то не в порядке. Вот без дураков. Понимаете, да, то есть он сперва действует обстоятельствами, а потом после этого человек уже начинает сам на эту тему, соответственно, себя и накручивать дополнительно. И вот когда вот это уже с человеком происходит, вот когда он уже сам себя накручивает, то я внутренне, значит, если коммуницирую с таким человеком, на него там вешаю табличку «Осторожно, злой повешенный», и понимаю, что мне надо внутри себя перепросматривать почти каждый текст. Понимаете, да, потому что человек будет видеть намек на эти же обстоятельства, понимаете, да, там при любых, ну вот в любом случае. Таким образом, если сперва его добивали объективные обстоятельства, потом его, собственно, бессознательно еще добивает. Ну, видимо, уже на нервной почве. Вот, и все, он уже против этих двух врагов, понимаете, которые на самом деле далеко не враги, он уже не может справиться. Понимаете, объективно ему показывают, что ты дурак. И бессознательно говорит, ты дурак. Ну все, уж приходится соглашаться. Не дурак вообще, а дурак потому что? Потому что что? Потому что все еще продолжаешь, не знаю, в это верить, на этом настаивать, поддерживать эти принципы, ну и прочее, да, то есть, ну, все равно очень близко. Считать себя в этом абсолютно правым и так действовать. Окей. Вот. Значит, и в принципе, вот из всего этого, вот того, что повешенный на первом этапе делает, да, соответственно, из того, что ты потом видишь, можно увидеть вот такую некую канву, то есть тему самого повешенного. То есть, как, давайте, вот, опять же, этот негр прекрасный попал под повешенного. Он не понимает вообще ни хрена пока. Вот он только-только вот еще мучается, видит, что у него в жизни караул, соседка его там, я не знаю, там домогается, и он не знает, что с ней делать, сколько он ей не отказывает, она он вообще интеллигентный человек. Там начальник на работе, там, я не знаю, его эксплуатирует, понимаете, да, там, соответственно, тут ехал с шофером, с водителем, тачку ловил, куда-то опаздывал. Водитель попросил, соответственно, говорит, слушай, можно я заправлю машину? Он говорит, можно. Ушел на заправку, потом после этого, значит, исчез на полчаса, потом вернулся, да, этот сидел как придурок в запертой машине. Ну, понимаете, да, то есть вот у него прям, ну, не жизнь, а малина какая-то. Мама требует, чтобы он там, соответственно, к ней в Иркуту съездил, малины принес, там, я не знаю. Вот, потому что она больна раком, он ей должен, она уже там три дня спит и видит. Вот, правда, она уже давно болеет раком, он уже устал от того, что она ни туда, ни обратно. Ну, в общем, достала она его. Там дочь там его там доканывает, да, какими-то еще вопросами. И все это происходит с удивительной плотностью. Понимаете, вот. И он в результате, может, она не порча, говорит, какая-нибудь. Что вообще со мной происходит? Приходит и выясняется, ни хрена, никакая это не порча. Это вот нормальный себе повешенный. Спрашиваешь, какая энергия окружает там этого прекрасного человека? Они мне там повешенного в нуле, например, дают. Да? Какая энергия, какие основные кармические задачи? И они говорят, да, сейчас повешенная основная кармическая задача. Все остальное это детали. Вот. И, соответственно, да, то есть для него как это выглядит? Уплотняющиеся обстоятельства негативного порядка. Все как сговорились. Понимаете, нет? Это он еще пока в первой фазе. Когда он будет во второй фазе, помните табличка «Осторожно, злой повешенный», то, в принципе, когда я буду ему говорить о том, что я говорю, простите, буквально минуту, и пытаться выйти за дверь с телефоном, понимаете, он начнет нервно икать и считает, что я сейчас точно исчезну часа на полтора. Или начнет орать о том, что уж нет. Мое время, я пришел к вам на прием. Ну, понятно, да? То есть он будет вести себя нервно. Хотя, в принципе, я еще плохого не имела в виду. Мне до администратора дойти недолго, отдать телефон и вернуться взад. Да? То есть я и не собиралась исчезать надолго. Понятно? Нет? То есть, и, соответственно, да, он там звонит ему друг, например, да, он поднимает трубку, знаете, вот так вот, что? Понятно? Нет? То есть это уже вторая фаза повешенного. Это когда уже, понимаете, ты срываешься на... Все, что не попади, и во всем видишь. А, кстати, а что ты во всем видишь в этом? Потому что вот на второй фазе ты во всем видишь что? Негатив-то хрен, ладно, это понятно, это объективно. Действительно, ты видишь во всем тяжелые уроки. Называешь это негативом, бог бы с тобой, да? Или там... Лейтмотив. Вот то, что мне надо найти, это то, на что обострился повешенный. Понимаете, да? Во всех этих историях и в том, что он, в свою очередь, видит в моих поступках, есть одна ниточка, одна тема. За что мне это? За что мне это? Ну, можно сказать так. За то, что плохой мальчик. Вот. Вот и весь ответ. Иначе говоря, что я такого проявляю, что я такое делаю по отношению к миру, что мир ко мне такой жопой поворачивается, да? Вот всегда в этой жопе есть зеркало того, что он такого делает. Понимаете, да? То есть, в общем, тут всегда есть описание. Вот это все вокруг должно его привести к одной простой мысли. Предположим. Вот я рассказала несколько деталей. Что-то с границами, так. Его все кидают по времени. Возможно, он тоже к этому не очень плавно и честно относится. Может быть, вопросы в соблюдении соглашений. Согласны, нет? Все кругом принялись не соблюдать соглашения, правильно? Или же требовать от него соблюдения соглашений. Смотрим, может быть, он маме обещал приехать. Может быть, он дочери обещал что-то сделать. Понимаете, да? Может быть, босс уже давно ждет, когда он наконец доработает это до конца. Понимаете, да? То есть может быть тема соглашений, согласна. Может быть тема, да, вот то, что ты говоришь, силы кидают по времени, да, то есть, соответственно, когда он, ну, то же самое, вот это ты имел в виду по времени. Ну, есть, угу. Может быть вопрос, связанный с границами, где я, где не я, на что я соглашаюсь, на что я не соглашаюсь, согласны, нет? Может интерпретировать, что его игнорируют. Доктор, меня игнорируют. Следующий. Не уважают. Игнорируют, не уважают, да? То есть, соответственно, да, психологические границы. Все на мне ездят, но все равно. Эксплуатация. Ну, эксплуатация, да, все равно по границе. Хорошо, у нас пока два предположения. Что будем делать? Вот у нас живой клиент и повешенный в нуле. У нас два предположения. Что будем делать, умные тарологи? Берем дат. И спрашиваем, скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что повешенный из этого расклада говорит о том, что там Майкл, да, там Майклу необходимо избавиться от того, что вот там, например, он склонен не соблюдать соглашение, закрытая карта. Или там, соответственно, можно там по-другому сделать. Вот, кстати, я бы делала, наверное, по-другому. Потому что уж очень. Грубо в таком варианте, да, может быть, там не столько вопрос соглашения, вопрос чего-то очень близкого к этому. Беру тасовую карту, говорю, скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что мое предположение о том, что повешенный в жизнь Майкла пришел именно в связи с его там привычкой не соблюдать соглашение, верно? Да, действительно, оно верно вполне, закрытая карта. Оно верно частично. Что? Я не разрешаю выходить во время урока. Значит, смотри, считаешь внутри себя хотя бы до 100. В том случае, если за это время сердцем все еще плохо, то быстрее всего просто тебя выносит открытым текстом. Так, ну вот, господа, вы понимаете, да, что девушка откровенно выносит. Ну вот. Я даже жить не могу из этого. Отлично, тебя вызвать скорую. Человек, который не может дышать, не может говорить. Друг мой. Смотри, я реально говорю что-то важное. Мы сейчас на высших картах. Выйдешь, сама себе будешь злобный баклан. Я тебя не держу. Мы просто имеем в виду, что плата за это достаточно высока. Твой ум почему-то сейчас, да, посчитал, что то, что я рассказываю, это то, что лучше бы прошло мимо него. Лишнее подтверждение того, что ты ревешь. Вот, я говорю, посиди чуть-чуть, посмотри. Вполне возможно, когда я продолжу, поймешь, что вот все пропало. Помните, я вам рассказывала про первый уровень посвящения мага? Сейчас самое время его пройти. Первый уровень посвящения мага, независимо от того, что делает мое физическое тело, я продолжаю делать то, что я приняла как решение. Прими решение остаться, и все пройдет. Прямо сейчас. Хорошо. Значит, правда, правда, не пугайся, ты мой хороший. Это точно психосоматика, пойди. Значит, ну, выглядит по-другому. Плохо сердце, белая кожа, белые губы и многие другие внешние признаки. Поверь. О, доктор! А, смотри, у тебя белая сенсорика, выграничительная. Поэтому это тоже твоя тема. Иначе говоря, когда мне что-то не нравится, я устраиваю себе на выбор головную боль, растяжку, там, я не знаю, там, растяну ногу, понимаешь, да, обрежу пальчика, делаю что-нибудь подобное, чтобы мне все отъебались, потому что они сволочи. Все, про повешенного. Вот. Хорошо. Окей. Значит, о чем-то мы хорошем говорили, все-таки сбил меня, зараза. Я договорю, ты имей в виду, я рационал, сейчас все вспомню. Вот, значит, и, соответственно, у меня в результате получается три карты, да, то есть предположение верно вполне, предположение верно частично, предположение совсем не верно. Они говорят по поводу совсем не верно, тройка мечей перевернутой, чушь, фантазии, нет, убираю. Предположение верно вполне, маг перевернутый. Предположение верно частично, пятерка кубков прямая. Предположение верно частично в связи с тем, что, читаю вторую карту, маг перевернутый, вторым уровнем даты, имею право. Как то, что вообще это предположение, по сути, идея, дарованная Богом, но я что-то там упустила и перевернула мага, не раскрыла его вполне. Поэтому оно верно частично. Собираю карты, внимательнее смотрю на расклад. Что-то же у меня повешенного доложило, да, у меня же не один, он лежит голый и босый. Да, он же лежит в контексте пятерки или восьмерки, верно, нет? Вот, и я там, например, смотрю на карты и думаю, так, про вопрос соблюдения и соглашений, хорошо, уточняю. Скажите, пожалуйста, вернули мое предположение, что повешенный из расклада Майкла говорит о том, что Майкл не соблюдает соглашение касаемо тех людей, ну, то есть касаемо определенного типа людей для него. И я говорю, да! Ну, опять же, верну вполне, верну частично, совсем не верну. Молодец. Хорошо. Значит, какого типа людей? И, например, выясняю, что того типа людей, где он считает, что они ему морально должны. Ну, типа, да, вот, я вам много всего сделал хорошего, и в связи с этим имею право не соблюдать соглашение. Знакомая история, нет? Кто-нибудь из нас болеет сим недугом? То есть, смотрите, да, он думает, я мог же не доделать, а почему, да, там, босс не может войти в мое положение, я же вошел в его положение месяц назад, когда, соответственно, да, вот работал так-то и так-то, а почему, в принципе, да, я должен в данной ситуации, там, мама, почему не может войти в мое положение, ну, обещал приехать. Ну так простите, пожалуйста, вместо того, чтобы приехать, я же ей там, я не знаю, там две штуки баксов послал, которые были так нужны, когда ей потребовались они. Понимаете, нет? То есть он таким образом рассуждает. Вот, и благополучно повешенный обострился. Нет, на вопрос вообще не того, что он не соблюдает соглашение, так, в принципе, он вполне порядочно мал. Но в тех ситуациях, да, где там, например, он чувствует, что он как-то много всего сделал, то он считает себя свободным от своих обязательств. Прекрасно. Вот, и если сейчас этот прекрасный там, негр, да, благополучно услышит, что я говорю, то его задача какая, да, что ему надо сделать, чтобы выключить повешенного? Услышать просто, да, иногда, а это зависит от нашей репутации перед пространством. Если ты, принимая какое-то решение или видя какой-то трабл внутри себя, какую-то проблему, какую-то установку, и принимая решение от нее избавиться, действительно в этом склонны идти до конца, то повешенный отступит, как только ты поймешь, в чем дело, и примешь решение так больше не поступать. А в том случае, если у тебя рвется в пушку, знакомы, нет? То есть это если ты благополучно, да, вот, осознавал, принимал решение, да, обусловленно не там, то понятно, что в этом случае повешенный будет ждать от тебя конкретных действий. Вплоть до садистской темы прозвонить всем сейчас обострившимся и проговорить им вслух. Понимаете, то, что прости Христа ради, да, действительно, я задержал то-то, то-то, да, потому что, ну вот, я там был неправ, я не могу сейчас это проговорить, ну, хреново заранее. Вот, ну, вообще, что-то об этом проговорить, позвольте. Вот, улавливаете, нет, то есть, соответственно, да, ну, каким-то образом, ну, не знаю, очень спокойно сообщить о том, что, действительно, я не прав, я не соблюдал, там, не соблюдал определенные соглашения в связи с тем, что я считал, там, соответственно, там, себя вправе. И это было ошибочно. Так, достаточно? Потому что я почувствовал очень сильный протест против того, чтобы объяснять, в чем именно он считал себя вправе. Вот, потому что для меня это задним числом выставление счета. Ну, потому что, да, я ради тебя там месяц назад сделал то-то и то-то. Вот, это может, вот у меня такое ощущение, что на это прилетит второй повешенный. Скажешь, прости, пожалуйста. Да, кажется мне, что мы не умеем отпускать сделанные дела. Кажется, у нас с этим некоторый закидончик присутствует. Как живешь? Вообще повешенного надо заслужить. Потому что, если, например, ты в цикле, а про цикл мы еще поговорим, перед повешенным приходит неторопливый отшельник, который говорит, давай с тобой переоценим глубинно те основы и принципы жизни, по которым ты живешь. И у тебя будет в этом случае возникать такой, знаешь, внутренний протест делать по-старому. Но отшельник неторопливый. Загружает это очень глубоко, бессознательно. Поверь, что он скоро навык. Понимаешь, может приходить, например, двойка скипетров на какую-то тему. Понимаешь, да, когда вот ты не можешь избавиться от какой-то субличности, да, от себя той, которая так поступает. Да, приходит между молотом и наковальней. Понимаешь, то есть там инструментов много. Я не знаю, повешенный, я бы сказала, что это все-таки как, это старший аркан. В связи с этим, в принципе, тебя пространство должно в достаточной степени уважать, чтобы позволять тебе гоняться за разными мелочами внутри себя. Да, это может быть этапно. Например, да, пришел, там пошла цепочка повешенных. Это значит, да, что тебе необходима сейчас жесткая трансформация по новым позициям. И пространство при этом, да, тобой максимально заинтересовано сейчас. Непонятно, я говорю. То есть смотрите, да, чтобы старший аркан так активировался в твоей жизни, для этого, соответственно, да, твое высшее я, твой дух-наставник, твой эгрегор миссии, все ли вместе с копом, да, или там кто-то из них, должны, в принципе, посчитать, что ты уже доросла до вот того, чтобы это внутри себя принять. А так, ну, конечно, в общем-то, если ты там очень сильно обнаглела, но при этом еще не доросла, то повешенный, конечно, тоже будет относиться. Понимаешь, да, если, в общем, в основном у тебя все хорошо, и при этом повешенное зачастили, да, то есть так, в принципе, ты достаточно психически подвижный, меняешься, в основном у тебя карты красивые, контекстные, да, там, и пришел повешенный, ты знаешь, что тебя готовят к какому-то прыжку. Окей. Так понятно? Значит, если вы мало с кем общаетесь, вот у меня, например, мама, она у меня мало с кем общается, правда, я имею в виду, кроме домашних, значит, ей не хватает в связи с этим подчастую задач. И вот, значит, к ней повешенный по поводу меня, например, братик с ней тоже не очень общается, он мне нахуй посылает и все. Значит, мужа у меня тогда не было, повешенный пришел по поводу меня в ее жизнь. Значит, ну, правда, она от меня требовала выполнения моих старых каких-то функций, при том, что у меня появились новые. Вот, и не входило, соответственно, в положение, да, мое в связи с изменившимся контекстом. То есть я уже много работала, много, соответственно, зарабатывала денег, а при этом должна была, соответственно, нести на себя, ну, определенное бытовое бремя. А она раньше, которая много работала, это бремя на меня скинула. Ну и, в общем, получилось весело. Потому что я и за старое, и за новое, за две функции. Вот, и когда на тем пришел повешенный, он пришел в виде того, что как-то... Она стала это в сериалах видеть, например, да? Соответственно, я на нее рявкнула в каком-то поводу. Она пошла нашей прекрасной соседке пожаловаться, нежнейшему существу, а там вдруг ей сказала о том, что Наталочка, ну так же оно и есть. Мама очень обиделась. Вот, пошла читать любимую книжку. Там были подряд истории только об этом, о мамах, которые обнаглели ездить на дочерях. И как дочери от этого, там, я не знаю, что-то с ними не то. Даже книжку она читать уже не хотела тогда с обидой. В общем, обложили меня, понимаете, со всех сторон. То есть повешенный появится где угодно, понимаете, да? То есть, в общем, не читаешь книжки, не смотришь фильмы, сидишь, медитируешь, будет приходить в снах или в страшных кровавых мальчиков. Как на этого самого, на Ивана Грозного, да, куда ни посмотрит, из него кровавые мальчики. Вот, потому что повешенный, видимо. Что? Ну или по-другому было в официальной версии. История выйдет за дверь прямо сейчас. Вот, мне муж достаточно с его лекциями на тему истории. В моей истории это так. Литература туда же идет. Вот, значит, молчите, солнце. Шутом не спорьте, шут лучше знает. Как что было. Не мои представления реальности. Кому не нравится, может выйти. Вот, хорошо. Значит, ну, понятно, да, смысл? То есть он найдет способ пробраться. Понимаете, да, вы все, вас не меньчешься, если он обострился. Темп будет увеличен, неприятности будут сыпаться горохом, да, действительно, пришла беда, отвори врата. И все это, что вокруг тебя, часто является результатом твоих собственных незавершенных гештальтов. То есть так будут вести себя старые знакомые, новые знакомые, случайные люди, герои книг, фильмов, там, я не знаю, прочее. Понятно, да, то есть... И в это время понятно, что ничего нового не придет в твою жизнь. Потому что все новое, что может прийти, будет иметь сладкий привкус повешенного. Понимаете, да? Поэтому нахрена тебе устраиваться на новую работу, когда ты под повешенным, как под крышкой. Куда, ну вот, придешь на эту новую работу, да, и там вдруг с удивлением увидишь, что все как сговорились, сволочи. В общем, да, и... Если во второй фазе, то ты им это припишешь. То есть он дает такую некую, некую параллельную вселенную, да, в вашей жизни. Ну вот на время выйдешь из-под его поля и живи себе дальше. Нормально с тобой все будет. В том случае, если в раскладе повешенный лежит в качестве не основной карты, все, что это значит, вот смотрите, вот поле жизни вашей. На ней разные... разные направления этой жизни. И вот, соответственно, да, вот, вот прям, прям вот я спрашиваю по картам про что-то, и там в центре лежит повешенный. Значит, это поле моей жизни непосредственно, да, сейчас, там в центре событий, да, вот на этом поле повешенный наиболее крепок. А в том случае, если повешенный лежит сбоку, это чаще всего значит, что я спрашиваю про какую-то область жизни, которая периферийная, и повешенный на ней, да, всего лишь навсего, скажем, через нее в том числе добавляет мне проблем, а основная проблема находится в какой-то несколько другой области. Это понятно, нет? То есть он не всегда касается каких-то центральных вопросов. То есть, ну, например, да, там, так вот у нас прекрасная, например, там, я не знаю, там, девушка, Лена, да, вполне себе адекватно, но не в вопросах того, чтобы там, я не знаю, ее любимый говорил ей такие-то вещи. Вот здесь она нахрен теряет всю адекватность. Понимаете, ведет себя просто неприлично. Неприлично. Да вот, в результате, соответственно, повешенный мог обостриться именно на эту тему. Понятно, что здесь вопрос не только с этим любимым мужчиной, да, а вообще с мужиками, которые для нее значимы. Не с мужиками, в ней такого не включается. Поэтому он пришел в эту область в основном. А когда она спрашивает про работу, то там повешенный в периферийной зоне, касаемо только очень конкретного типа общения с руководителем, например. Потому что руководитель такой брутальный, что все равно он ее несколько ассоциируется с мужиком, хоть и руководитель. Понятно, нет? В связи с этим, соответственно, мы увидим с вами пару, мы увидим повешенный по поводу, например, короля скипетров. И хорошие девочки и мальчики вытаскивают вот этого повешенного из расклада, остальные карты стасовывают, а повешенного раскрывают. Понятно? Чтобы понять, о чем это он. Потому что где-то, просто она постеснялась спросить, есть повешенный в центральной зоне. Он, может, еще только что выглупился, она его там еще почти не видит. Но скоро он займет центральную позицию. Понятно? Во всех ее мыслях, чувствах и прочее. Бывало у вас такое, когда периферийная сфера вдруг вас занимала очень сильно? Когда, например, скандал с придурочной соседкой, вот во всем у тебя все прекрасно, но вот этот скандал, блин, и ты жить не можешь, пока не разберешься, понимаешь, да, с этим вопросом. Вот, да, вроде периферийная зона, а в ней поверхность сидит. Которого интересует конкретно, например, следующее. А что это мы правила общежития не соблюдаем? Спрашивает вредный поверхностный. Говоришь, я не могу. Говорит, о, как, не можешь. А правила общежития, это вообще социальные рамки. Да, это еще там в огромном количестве мест всяких звучит. Понятно, нет? То есть способность соблюдать правила общежития, ненавижу правила общежития. Ну вот, да, это, в общем, способность находиться в неких социально приемлемых рамках. Согласны, нет? Ау. Хорошо. Тебе уже хорошо? Прекрасно. А теперь имеет смысл разобраться, что это тебя выносило вдруг. Я не поняла, вы начали рассказывать, и у меня вдруг между лопаток и прям вперед вот здесь стала как будто труба какая-то. Я понимаю. Смотри, да, я предлагаю тебе отмотать по времени назад чуть-чуть и вспомнить, что, соответственно, я начала говорить, на что ты среагировала. Мне вчера было очень смешно, значит, у меня стали периодически воспаляться железки, ну, как флюс это выглядит. По психосоматике то, что я на что-то дуюсь, на выбор то левой, то правой частью. И вроде бы, в принципе, оно должно быть напрямую связано с тем, что там... Флюсы, да, ну, либо зубы болят, но у меня не эта история. А у меня обычно когда просквозило. Ну да, просквозило, только психосоматика рулит. И вот вчера сидит напротив меня муж, и вслух говорит какую-то тему, очень простую, ни к чему не обязывающую, по поводу жены, там, мамы курицы, там, про типаж определенной женщины, которые передают, там, не знаю, нежность, ласку и прочее. И вот он говорит это вслух, вот эти слова, и вдруг я чувствую, меня физически начинают надуваться вот здесь железки. Я такая говорю, милый. Что? Я говорю, подожди, может быть, это предыдущий текст твой? И он вот так смотрит на меня и говорит, мама курица должна передавать нежность там и прочее, прочее. И вот как только он произносит эти слова, у меня начинают опять надуваться вот прям на глазах железки. Я говорю, так молчи. Можно я теперь с этим попробую разобраться без стимулов? Вот, да, то есть и отсоединилась от него, да, и ну, потом забыла об этом, сейчас вспомнила, спасибо. Ну вот, это про психосоматику, понимаешь, да, то есть ты реагировал на что-то конкретное, просто нужно поднять записи, посмотреть. Понятно, что ум хотел тебя вынести, поэтому он сейчас спрятал. Будь в этом плане бдительно, да, явно что-то касалось про повешенного, я рассказывала про прекрасного юношу-негра, которому, соответственно, все кругом раньше началось. Тогда, ну, в общем, советую научиться разбираться самой. Как это называется? Рефлексия. Порефлексируй немножечко. Вот, в этом случае, если добьешься хорошего результата, глядишь, в следующий раз ум даст рефлексировать и не будет тебе в этом так сильно мешать. Поняла, нет? Вау. Вот, что? Ты на перерыв хочешь, что ли? Фиг тебе. Вот. Что? Я даже не знаю, у нее работа такая, стрелки переводит. Так, все. Значит, сообразили с этой темой? То есть, иначе говоря, я вам параллельно, видите, начинаю вам еще рассказывать, как конкретно гадать в таких случаях. То, что вы сейчас это не запомнили, это нормально. Мне просто важно, да, чтобы оно фундамент закладывалось вместе вот с такими там ни к чему не обязывающими текстами. Потом, когда надо будет, все, что нужно, всплывет. Понимаете, или же вы будете прослушивать, уже будучи, там, соответственно, там, закончившими курс учениками. Да, или все это у вас всплывет, и вы вспомните, что так надо делать на самом деле. Вот. Значит, это первое основное значение повешенного. Кратко формулируем, да. Значит, это обстоятельства жизни, которые, соответственно, приходит в жизнь клиента для того, чтобы вынудить его переступить через себя в какой-то степени, да, то есть избавиться от какого-то, да, там, от какой-то паразитирующей внутри него установки, да, негативное тут недостаточно, понимаете, сказать, то действительно это паразит, это не негатив. Вот, то, что, соответственно, ему мешает на самом деле жить и полноценно там, функционировать, дышать там полной грудью. И действительно, это вырывается тяжело, но после этого испытывается очевидное облегчение. Ну, в данной ситуации, да, там повешенный там с Майклом, он должен будет привить себе противоположное от этой установки, которая у него есть. Улавливаете? Нет, иначе установку не убрать. Бесполезно убирать из себя контроль. Слышите, контролеры? Нужно вместо контроля разводить в себе доверие. Понимаете, нет? Еду вчера домой, у детей занятия по вокалу. В прошлый раз вредная преподавательница, пока ее не пресекла за этим моя прекрасная няня Полина, ну, в смысле, моя, детей. Вот, значит, дети сопротивлялись петь, лежали на диване, звучала музыка, она делала вид, что она работает. Глебу она даже пела сама. Ну, в общем, я не за это плачу деньги. Не за то, чтобы она пела на глазах у Глеба. Вот, она, конечно, хорошо поет, но суть в том, чтобы ему ставили голос. Вот. И, соответственно, да, я, Полина, вчера не работала, говорю, мама, спустись вниз и посмотри, что у них происходит. А мама, понимаете ли, мне не отзвонилась. У меня, знаете, контролька такая, знаете, включилась, типа, что там происходит, почему мне никто не звонит. Бесполезно убирать контроль. Да, делаю противоположное. Доверяю. Расслабляюсь. Доверяю маме, которая тебе что надо сказала уже заранее. Если она вдруг забыла, потому что она иррационал, значит, тогда должно быть. Ну, значит, в следующий раз будет по-другому. Да? Вот, доверяю белке, которая тоже уже пиздянок схлопотала. Да? Доверяю детям, которым уже сказали, что если они не будут петь, то отниму компьютер у всех до следующего занятия пения. Абсолютное доверие, правда? Перерыв.